врата в рай. Почти всю свою сознательную жизнь итальянский скульптор, ювелир, гравер, историк искусства Лоренцо Гиберти, года жизни 1381-1455, посвятил созданию рельефа для бронзовых дверей Баптистерия во Флоренции. Увидев законченную работу «Восточные врата», великий Микеланджело воскликнул: «Эти двери так прекрасны, что они могли бы быть вратами в рай». Такой высокой оценки удостоился многолетний труд Гиберти и его помощников. И это название на века закрепилось за восточными вратами Баптистерия. Баптистерий, что по-гречески означает «крестильня», это пристройка к главной церкви, чаще отдельное здание, предназначенное для проведения обрядов крещения. Восьмигранный баптистерий святого Иоанна Крестителя, по-итальянски «Сан Джованни», с чертами романского архитектурного стиля, появился во Флоренции в XI веке. Находившийся в вынужденном изгнании знаменитый поэт Данте Алигьери, года жизни 1265-1321, выходец из Флоренции, приговоренный к церковью к сожжению, назвал баптистерий «прекрасный Сан Джованни». Из него вели три входа – с севера, востока и юга. Все двери были простыми, деревянными. Местным властям хотелось возвеличить баптистерий, придать ему новый божественный облик, и с этой целью они решили вместо деревянных дверей повесить резные двустворчатые бронзовые ворота со сценами из Библии, которые вызывали бы восхищение не только у прихожан, жителей Флоренции, но и у приезжих из других земель. Первые южные двустворчатые бронзовые ворота появились в 1330 году. Их создал скульптор и ювелир Андреа Пизано, года жизни 1290-1348. На них он расположил 28 рельефов эпизодов, изображавших житие Иоанна Крестителя. 8 лет ушло у него на выплавку и гравировку всех рельефов. В 1403 году конкурс на изготовление северных ворот выиграл молодой художник Лоренцо Гиберти, который, как и его предшественник Пизано, изготовил 28 рельефов эпизодов из жизни Христа. Восточные ворота местная купеческая гильдия задумала сделать самыми красивыми, превратить их в произведение искусства. Гиберти, который проявил себя настоящим художником при изготовлении северных ворот, оказался для этого наиболее подходящей кандидатурой. Ему был выдан специальный мандат, в котором говорилось, что Лоренцо Гиберти, жителю Флоренции, поручается выполнение восточных дверей для баптистерия святого Иоанна Крестителя, которые своей внешностью превзошли бы все предыдущие. Они должны быть самыми роскошными, самыми неотразимыми. Гиберти в это время исполнилось 44 года. Он был уже зрелым мастером, скульптором, ювелиром и гравером. Ни в деньгах, ни во времени он не имел никаких ограничений. В свое распоряжение он получил мастерскую, инструменты и несколько работников. В 1425 году он приступил к работе. Вначале делались эскизы, по которым осуществлялись отливки, а затем приступали к гравировке. Это была сложная и кропотливая работа. Только на гравировку ушло 16 лет. 10 золоченых рельефов Гиберти посвятил 10 важнейшим сценам из Ветхого Завета. Начал с изгнания из рая Адама и Евы, отразил убийство Каином Авеля, историю Моисея, показал странствие Ноева ковчега и завершил изображением сцены приема царем Соломоном царицы Савской. 27 лет понадобилось Гиберти и его помощникам, чтобы выполнить задуманное. Восточные ворота – это вершина мастерства флорентийского мастера, скульптора, ювелира и гравера Лоренцо Гиберти. Позднее бронзовая копия этих ворот была выполнена российским литейным дел мастером Якимовым, года жизни 1758-1837, и установлена с северной стороны Казанского собора в Санкт-Петербурге.